Глава 5. Приглашение. Рано утром 4 января во дворе дома на Украинском бульваре было тихо и безлюдно. Только девочка лет 12 прогуливала на поводке крохотную пучеглазую собачонку в синем клетчатом пальтишке, а на лапах у собачонки были синие босики. «Подождите, я сейчас», – быстро сказала Гошке и Лехе Мане и решительно подошла к девочке. «Привет! Какая у тебя потрясная собака! Что за порода?» «Той терьер», с гордостью сообщила девочка. «Как зовут?» «Ее Рики, а меня Дина». «А меня Маня». «Очень приятно», – благовоспитанно ответила Дина. «Что-то я тебя тут раньше не видела». «А я не здешняя. На праздники в гости приехала». «Слушай, а что это у нее на лапах?» «Ботики». «Специальные собачьи?» «Именно. Это бабушка из Америки привезла. Очень удобно. У нее еще и теплые сапожки есть на мороз». «Ошизеть. Никогда собачьей обуви не видела. Вот здорово. У меня тоже есть собака, но большая. Ирландский сеттер. Василиса». «Василиса? Красивое имя. И сеттеры тоже очень красивые. Я вообще-то хотела большую собаку, но мама сказала, что большую ее нервы не выдержат». Маня ожидала, что Дина как-то отреагирует на Василису. Но... Однако просто оборвать разговор с такой приветливой девочкой было неловко. И Маня спросила... «А она умная, твоя Рики?» «Не то слово. У нее ума палата, как говорит бабушка. Все понимает. Бабушке как-то плохо стало. Так Рики разбудила маму и отвела к бабушке. А потом врач сказал, если бы на полчаса позже, бабушка могла бы умереть. А еще к нашей соседке, тете... Ой, как ты сказала, твою собаку зовут?» «Василиса». «А у нас соседка тетя Василиса, надо же!» Маня чуть не завопила от восторга. «Так что с твоей соседкой случилось?» – спросила она. «Рики у нас вообще очень редко лает. А тут вдруг прямо заходится и показывает на входную дверь. Бабушка выглянула, а там какие-то типы в Василисину квартиру лезут. Воры, представляешь? И что твоя бабушка сделала? Милицию вызвала. Поймали их? Нет, бабушка их спугнула. И все благодаря Рики. А чего воры именно к Василисе лезли? Она богатенькая, что ли?» «Не знаю. Просто она одна живет, и днем у нее никого в квартире нет». «А, понятно. А ты на каком этаже живешь?» «На 4-м, а что?» «Да ничего, так просто спросила. А сколько лет твоей Рике?» 3 года. А твоей Василисе?» «Тоже 3», — радостно соврала Маня. «Интересно, сколько всяких совпадений у нас? Твоей псинке 3 года, и моей тоже. Мою Василисой звать, редко имя, между прочим. И твою соседку Василисой. Ты на 4-м этаже живешь, и я на 4-м. «Правда?» «Ага. А какой у тебя подъезд?» 2-й. «Обалдеть, и у меня 2-й. А какой у тебя номер квартиры?» — опередила Маню Дина. «Ну, теперь уж совпадение кончится», — подумала Маня и сказала. 43. «43? А у меня 44. 43 у тети Василисы». «Считай, что тоже совпадение. Ну ладно, Дина, мне пора. Может, еще увидимся». «Ты в нашем доме гостишь?» — поинтересовалась Дина. «Да не, вон в том», — ткнула пальцем в другую сторону Маня. «А хочешь, приходи ко мне в гости?» — неожиданно предложила Дина. «В гости?» — удивилась Маня. «Вообще-то я пока не знаю. А когда?» «Сегодня в 5 часов». «А у тебя что, день рождения?» «Нет, просто родители и бабушка сами пойдут в гости, а мне придется остаться с Рики. И вообще мне неохота туда ехать. Бабушка сказала, что я могу позвать, кого захочу. Вот я и захотела позвать тебя. Придешь?» «Приду», — решительно кивнула Маня. «Вот это пруха так пруха. Договорились. А твои возражать не будут?» «А почему они должны возражать?» «Ну, они же меня совсем не знают». «Мне дома доверяют», — с достоинством заявила Дина. «Отлично. Я обязательно приду. А сейчас мне пора. Пока, Дина». «Пока, в 5 часов. Заметана». И Маня, чрезвычайно собой довольная, в припрыжку понеслась за угол, где ее поджидали Гошка с Лехой. Тем временем к ним уже присоединился Никита. «Ты озверела, малыга?» — накинулся на нее Леха. «Мы тут замерзаем, как цуцики, а ты там лясы точишь». «Никакие не лясы. Я шмакодявый, если хочешь знать. Не просто узнала адрес нашей Василисы Премудрой, но и приглашена в гости к ее соседке. Вот». «Ты не бредишь?» – оторопила Леха. «Даже не собираюсь». «Ну как тебе удалось? полюбопытствовал Никита. Маня довольно подробно передала друзьям свой разговор с хозяйкой той терьера. «Ну нифига себе!» – воскликнул Гошка. «Ты, Маня, просто гений!» И он, что было сил, хлопнул девочку по плечу. Она даже пошатнулась. И сперва жутко обрадовалась похвале, а потом расстроилась. Вот если бы он хотел похвалить Сашку, разве он треснул бы ее так? Никогда в жизни. Перед Сашкой он, как это говорится, благоговеет. Ничего, я еще добьюсь, чтобы он и передо мной благоговел. То, что ты адрес узнала, конечно, здорово. Но какой толк переться в гости какой-то соплячке? Мне лично непонятно, заметил Леха. Но тебя ведь и не приглашали, как бы, между прочим, произнесла Маня. А я лично собираюсь много узнать о Василисе. Может, даже придумаю что-нибудь, чтобы заглянуть к ней в квартиру. Как? Поразился Никита. По-соседски. Дело нехитрое. И ты собираешься тут до 5 околачиваться? Шмыгнул носом Леха. Я похожа на остолопку? Вздернул нос Маня. Я приеду сюда к 5 часам. А возвращаться будешь одна? Тоской спросил Гошка, понимая, что его воспитание не позволит ему отпустить Маню одну. «Не знаю», — сказала Маня, — «если у вас совсем нет совести». «При чем тут наша совесть?» — заорал Леха. «Мы тебя не заставляли в гости напрашиваться». «Тише, Леха, она же не просто ради развлечения в гости прется, а ради общего дела. Не волнуйся, Маня, если им трудно, я за тобой зайду», — успокоил девочку Никита. «Да ладно, я сам», — сказал Гошка. «Сколько тебе там придется пробыть?» «Откуда я знаю?» «Ну, 7:50 уж точно». «А сейчас что будем делать?» спросил Никита. «Думаю, надо все-таки посмотреть, что там и как на этаже у Василисы. Можно даже в квартиру ей позвонить», предложил Леха. «И что ты скажешь?» поинтересовался Никита. «Охренительно просто. Спрошу, не здесь ли живет Иван Петрович Пупченко?» «И засветишься. Она твою белобрысую башку сразу запомнит», закричала Маня. «А я в шапочке?» «Да нет, не имеет смысла соваться ей на глаза», покачал головой Гошка. «Просто побудем здесь еще часок. Если она не появится, мотанем домой. А потом вся надежда будет на Маню». Маня зарделась от удовольствия, а Гошка продолжал. «Она у нас девочка с фантазией. Авось и придумает, как сунуться в терем к Василисе Премудрой». «Слушайте, а это не она?» проговорил вдруг охрипшим голосом Никита. «Действительно». Из подъезда, где некоторое время назад скрылась Дина со своим тойтерьером, вышла женщина. По описаниям весьма похожая на Василису. Невысокая, довольно полная, в сапогах на высоченных каблуках и в меховой шубке без головного убора. Волосы у нее были черные и прямые. «Это точно она!» – тихонько воскликнула Маня. «Похоже», – прошептал Гошка. «Нам, кажется, опять везет». Женщина пошла в сторону Кутузовского проспекта. Вся компания не спеша двинулась за ней. Несмотря на высокие каблуки, она шла легко и быстро, и, судя по всему, настроение у нее было отличное. «Никакая она не преступница», — сказал вдруг Никита. «Смотрите, как она держится. Ничего не боится, не озирается. Если бы она украла ребенка, разве бы вела себя так?» «А может, она артистка в душе?» — высказался Леха. «И просто отлично свою роль играет. Между прочим, преступники часто бывают артистами в душе». «Интересно, куда она чапает?» – сказал Гошка. «Вот поймает сейчас тачку и привет». «А может, она просто в магазин идет?» – предположила Маня. Женщина, между тем, вышла на проспект, перешла на другую сторону и пошла дальше. Ребята держались в отдалении. Народу на улице было немного, и они не боялись упустить ее из виду. «Ой, мамочки!» – воскликнула Маня, сообразив, куда идет Василиса. «Она же в игрушечный магазин». «Вот тебе и невинная овечка», заметил Леха. «Надо посмотреть, что она купит», деловито сказал Гошка. «Ждите меня, я за ней». И он вбежал в магазин. Чего тут только не было. Гошка считал себя уже взрослым. Но и у него замирало сердце при виде этого изобилия. Василиса довольно долго ходила. И в некоторой растерянности взирала на разнообразие игр и игрушек. Потом она решительно подошла к продавщице и купила очень красивую куклу с фарфоровым личиком, в шелковом длинном платье и в шляпе на роскошных золотистых кудрях. А еще она накупила всяких мелочей. «Неужели мы нашли Инночку?» – с восторгом подумал Гошка. «Раз она покупает ей игрушки, значит, девочка в безопасности. Пока, во всяком случае. Он первым выскочил из магазина. «Что она купила?» – спросила Маня. «Шикарную куклу. Похоже, это для Иночки». «Не обязательно», – сказал Никита. «Мало ли, для кого она могла купить куклу». Но вот появилась Василиса с покупками в руках и двинулась в обратный путь. «Неужели она ее держит дома?» – проговорил Никита. «Едва ли», – покачал головой Гошка. «Но Маня это сегодня должна выяснить, во что бы то ни стало». «Между прочим, мы все, по-моему, сдурели», – заметил Леха. «Чего время-то тянуть? Надо догнать сейчас эту дамочку, да припереть к стенке. Так и так, отдавай сучара ребенка, а не то в ментуру заявим. И все дела. Наша задача ребенка вернуть, а мы тут ля-ля разводим». «Правильно, Леха!» Пришла в восторг Маня. «Правильно. Она, наверное, не закоренелая преступница. Может, от отчаяния пошла на такой шаг». «Вообще-то, если она пошла на такой шаг, она просто дура набитая», заметил Никита. «Что стоим? Что стоит ее поймать? А если она завтра уедет с ребенком за границу, тогда не такая уж она будет и дура», заметил Гошка. «А вообще, мне Лехин план нравится. Пошли поговорим с ней». Они прибавили шаг. «Я с ней поговорю», – вызвалась Маня. «А вы стойте в сторонке». «Еще чего», – возмутился Леха. «Много на себя берешь, малыга». «Она испугается, если к ней вдруг трое парней подойдут». «А я осторожненько», – доказывала Маня. «Ну и пусть испугается. Так ей надо. Будет знать, скотина поганая, как чужих детей красть». Они еще припирались, когда Василиса вдруг шагнула на проезжую часть, подняла руку и к ней тотчас же подкатил красненький жигуленок. «Ой, упустили!» – завопила Маня. Действительно, уже через мгновение машина скрылась из виду. «Идиоты, кретины!» – накинулась на ребят Маня. «Вдруг она вообще больше не появится? Я же хотела к ней подойти. А тебе, Шмаков, всегда больше всех надо. Ну и что теперь?» «Не расстраивайся, Маня», – пытался ее утешить Гошка. «Ты же сегодня пойдешь к этой девочке. Еще не все потеряно». «Как раз все потеряно», – вопила Маня. «Если бы не Шмаков, мы могли бы уже вернуть Инночку. А теперь...» «Конечно, во всем Шмаков виноват», – проворчал Леха. «Откуда мне знать, что эта падла куда-то собралась? Я думал, она домой идет. И, между прочим, мы все так думали. Она нас обманула». «Ну, если она вздумала нас обманывать, значит, заметила нашу слежку», – огорченно проговорил Никита. «Ничего она не заметила, просто в этом месте удобнее ловить машину. Только и всего», – примирительно заметил Гошка. «И теперь вообще вся надежда на тебя, Манечка». Маня просияла. «Ну все, можем ехать домой. Нам тут больше нечего делать». Когда Маня ввалилась в квартиру, там ее поджидали Саша и Ксюша. «Где ты шатаешься, Маня?» – строго осведомилась Саша. «Пользуешься тем, что я...» «Я могу задать тебе тот же вопрос. Куда вы с Ксюхой уже второй день подряд с утра пораньше ускользаете? А? Молчишь? Ну, я ничего тебе не скажу. С какой стати?» «Манька, не смей грубить». «Ничего я не грублю. Я проверок не люблю», – единым духом выпалила Маня. «Господи, какой кошмар!» – закатила глаза Саша. «Ты можешь нормально разговаривать? Прозой?» «Разумеется, могу. Но мне это не в дугу». «Мань, кончай придуриваться», – вмешалась в разговор Ксюша. «Мы с Сашкой по утрам бегаем в одну театральную студию. Вернее, бегали. Больше не будем». «Почему? Вас отчислили за бездарность?» «Пока нет», – засмеялась Ксюха. «Грипп. Там почти все заболели». «Так теперь еще и грипп. Значит, вы тоже заразились. Поздравляю. Валяться с гриппом в каникулы – самое оно». «Мань, ты че такая мрачная?» – поинтересовалась Ксюша. «Упустили клиента?» «Клиентку. Да, упустили. Как последние идиоты». И Маня рассказала девочкам о сегодняшних событиях. «Говоришь, куклу купила? Но это еще не криминал», – заметила Ксюша, выслушав ее. «Мало ли кому она могла купить куклу. Не обязательно Инночке». «Я согласна», – кивнула Саша. «Это еще ничего не значит». «А я вот не согласна», – заявила Маня. «Если первая подозреваемая баба с утра пораньше несется покупать куклу, то она может быть приглашена, допустим, на день рождения какого-нибудь знакомого ребенка», предположила Ксюша, или даже родного племянника. «Племянникам кукол не покупают». «Ах, простите, племянницы!» С улыбкой поправилась Ксюша. «Почему ты так уверена в невиновности этой Василисы?» Взорвалась Маня. «Потому что надо быть полной идиоткой, чтобы похитить ребенка у бывшей подруги и ни от кого не таясь покупать куклу», подала голос Саша. «Да и вообще». «Что вообще?» «Вообще, это было бы слишком просто». «Ладно, поживем, увидим». «Ты, кажется, очень рассчитываешь на эту девочку. Дину, да?» спросила Саша. «Нет, я рассчитываю не на Дину. Я рассчитываю на себя». «Ну ты даешь», смеясь сказала Ксюша. «Скромность – это не то, от чего ты помрешь. Явно». «Ну я пока вообще помирать не собираюсь. А уж от скромности тем более». «Кто от скромности помрет, тот последний идиот». В этот момент в дверь позвонили. Маня бросилась в прихожую. «Кто там?» «Ирина Истратова здесь живет?» спросил мужской голос с каким-то акцентом. «Здесь, но ее нет дома, она в театре». «Дорогая, открой, прошу». «Мне мама не разрешает открывать незнакомым». «Это Маша или Саша?» «Маша». «Маша, ты меня не помнишь? Я дядя Арчил». «Ой, Санька, это дядя Арчил», завопила Маня и кинулась открывать. «Маша, это ты? Такая большая?» На пороге стоял немолодой мужчина. Маня повисла у него на шее. «Ой, дядя Арчил, что ж вы сразу не сказали, что это вы?» «Хотел проверить вашу бдительность». «Сашенька, красавица моя!» Дядя Арчил был старым другом их семьи. «Девочки, помогите занести гостинцы». Гостинцы представляли собой два ящика и большую сумку. «В ящиках мандарины», сообщил дядя Арчил. «Настоящие, грузинские, налетайте». «Дядя Арчил, как вы нас нашли? Мы ведь на новой квартире», спросила Саша, распаковывая ящик. «По адресу, дорогая, по адресу. Твоя мама все-таки нашла время и сообщила мне ваш новый адрес. Я очень горевал, дорогие, что ваши папа с мамой разошлись». «Дядя Арчил, вы голодный?» спохватилась Маня. «Мы вас сейчас накормим». «Нет, дорогие, спасибо. У меня мало времени. Я в Москве проездом. Боюсь опоздать на самолет. Меня внизу ждет машина. Так что целуйте маму. На обратном пути, надеюсь, мы с ней повидаемся. Все, я убежал». И он исчез. «Кто это?» – оторопело спросила Ксюша. «Дед Мороз», – засмеялась Саша. «Видишь, сколько подарков?» В сумке оказалась масса всякой прелести. Банка с аджикой. 4 бутылки с потрясающим соусом ткемали. Красным и зеленым. Мешок свежей зелени. Сушеная хурма. Дивной красоты яблоки и чурчхелы. «Что это такое?» – полюбопытствовала Ксюша. «Не знаешь? Чурчхелы!» «Из чего они?» «Из виноградного сока с орехами. Попробуй. Я их не очень люблю, а мама обожает». «Но сначала ты попробуй ткемали. Вкуснее ничего не бывает». Глотая слюнки, Маня пыталась открыть бутылочку с красным ткемали. «На, понюхай, как пахнет». Маня метнула на стол 3 блюдечка и налила в каждое понемногу соуса. «Ты макай туда белый хлеб». «Такая вкуснотища!» Ксюша осторожно обмакнула кусочек хлеба и попробовала. Мечта!» Потом Маня налила в блюдце зеленый ткемали. «Кайф! Я больше зеленый люблю!» С полным ртом проговорила она. «А я красный», сказала Саша. «Ксень, а тебе какой больше нравится?» «Не пойму. И тот, и другой, наверное. В жизни такой вкусноты не пробовала. А этот дядя Арчил, он кто?» «Драматург, пьесы пишет. И очень-очень хороший человек», ответила Маня. «Ой, девочки, только сейчас сообразила. Я же могу взять с собой мандаринчиков и яблок, когда пойду к Дине, а то с пустыми руками неудобно». «Правильно», кивнула старшая сестра. «Мань, а ребят куда пошли?» спросила Ксюша. «Да-да, их надо тоже угостить, а то мандаринов столько, испортиться могут», закричала Маня. А Саша, поняв, что интересует ее закадычную подругу, спросила. «Никита тоже у Гошки?» «Ага», – простодушно ответила Маня. «Я сейчас им звякну». Вскоре уже вся компания с упоением поедала пахучие и вкуснейшие на свете мандарины. «Кайфец охренительный», – сказал Леха. «Ешь их, ешь, а они не кончаются». И в самом деле, когда они наконец отвалились от стола, выяснилось, что они одолели чуть меньше, чем пол ящика. «Ай да дядя Арчил», – улыбнулся Никита.